По лесным полянам, куда волны лунного света падали, как в колодце, девушка проходила словно видение, и художник звал ее к себе, очарованный этим черным призраком с блистающим светлым лицом. Когда она снова уходила, он пожимал руку графини и, часто проходя местами, где сгущались тени, искал ее губы, будто при виде Аннетты каждый раз оживало нетерпение его сердца. Они дошли, наконец, до края равнины, откуда еле виднелись вдали там и сям купы деревьев, окружавших фермы. За молочным туманом, затопившим поля, горизонт уходил в бесконечность, и легкая тишина, насыщенная жизнью, тишина этого светлого и теплого простора была полна неизъяснимой надежды, неопределенного ожидания, которые придают такую прелесть летним ночам. Высоко-высоко в небе длинные, тонкие облачка казались сотканными из серебряной чешуи. Остановившись на минуту, можно было расслышать в этой ночной тиши смутный и непрерывный шепот жизни, множество слабых звуков, гармония которых казалась сначала безмолвием. На соседнем лугу перепелка испускала свой двойной крик, и Джулио, навострив уши, двинулся, крадучись, на звуки двух нот этой птичьей флейты. Аннетта пошла за ним, такая же легкая, как он, пригнувшись и затаив дыхание. «Ах», — сказала графиня, оставшись наедине с художником, «почему подобные прекрасные мгновения проходят так быстро? Ничего нельзя удержать, ничего нельзя сохранить. Не хватает даже времени насладиться тем, что так хорошо. Сразу наступает конец». Оливье поцеловал ей руку и с улыбкой возразил: «О, в этот вечер мне не до философии. Я весь отдаюсь настоящей минуте». Она прошептала: «Вы любите меня не так, как я вас». «Ах, полно». Она перебила: «Нет. Вы любите во мне, как вы очень хорошо сказали сегодня, женщину, которая удовлетворяет потребностям вашего сердца. Женщину, которая никогда не причинила вам огорчения и внесла долю счастья в вашу жизнь. Я это знаю. Я чувствую это. Да, я осознаю и горячо радуюсь, что была к вам добра, что была вам полезна и помогала вам. Вы любили и теперь еще любите все, что находите во мне приятного. Мое внимание к вам, мое поклонение, мое старание нравиться вам, мою страсть, то, что я принесла вам в дар всю свою внутреннюю жизнь. Но не меня вы любите, поймите. О, я это чувствую, как чувствует холодный сквозняк. Вы любите во мне множество вещей. Мою красоту, которая уходит, мою преданность, ум, который во мне признают, мнение, составленное обо мне в свете, и то мнение, какое я храню в своем сердце о вас. Но не меня. Не меня, понимаете ли, вовсе не меня самое». Он дружелюбно усмехнулся. «Нет, не совсем понимаю. Вы делаете мне совершенно неожиданную сцену с упреками». Она воскликнула: «О, Боже мой! Я хотела дать вам понять, как я люблю вас. Вот видите, я стараюсь это выразить и не умею. Когда я думаю о вас, а я думаю о вас всегда, я всем своим телом и всей душой испытываю невыразимое блаженство от того, что принадлежу вам, и непреодолимую потребность еще больше отдать вам себя. Я хотела бы вполне пожертвовать для вас собою, потому что, когда любишь, нет ничего лучше, как отдавать, всегда отдавать все, все, свою жизнь, свою мысль, свое тело, все, что имеешь, и вполне чувствовать, что отдаешь, и быть готовой отдать еще больше. Я вас так люблю, что люблю даже мои страдания из-за вас. Люблю мои тревоги, терзания, приступы ревности, боль, которую я испытываю, когда чувствую, что вы уже не так нежны со мною. Я люблю в вас того, кого я сама открыла. Не того, который принадлежит свету, кому поклоняются, кого знают, а того, кто принадлежит мне, который не может больше измениться, не может состариться, которого я уже не могу не любить, потому что глаза мои видят только его». Но это невозможно высказать. Нет слов, чтобы выразить это. Он тихо-тихо повторил несколько раз подряд: «Милая, милая, милая они». Джулио возвращался в припрыжку, не найдя перепелки, которая замолчала, почуяв его приближение. А за ним бегом следовала Аннетта, еле переводя дух. «Не могу больше», — сказала она. «Дайте повиснуть на вас, господин художник». Она оперлась на свободную руку Оливье, и так они пошли домой под темными деревьями. Он между двумя женщинами. Они не разговаривали. Он шел весь во власти своих спутниц, чувствуя, как пронизывает его исходящий от них ток. Он не смотрел на них, ведь они были рядом с ним. Он даже закрывал глаза, чтобы лучше чувствовать обеих женщин. Они его вели, направляли, и он шел, не глядя, куда идет, влюбленный в них, и в ту, что была слева, и в ту, что была справа, не разбирая, которая из них слева и которая справа, которая мать и которая дочь.